Глава 6. Наша главная цель – эмпатическое общение. Сила эмпатических утверждений. Стивен Кови, всеми любимый автор бестселлера «7 навыков высокоэффективных людей», говорит, что во время общения мы должны в первую очередь стремиться понять, а потом уже быть понятыми. Точно так же во время эмпатического общения мы должны в первую очередь слушать, а затем говорить. В предыдущей главе мы обсуждали, как отражать эмоциональную реальность собеседника, чтобы показать поддержку, валидацию и помочь ему взглянуть на проблему по-новому. Но, конечно, в какой-то момент вам захочется сказать что-то еще. Слово — это сила. Когда человек расстроен, обратите особое внимание на то, как вы вербально валидируете его опыт, поощряете его и проявляете эмпатию. Конечно, легче сказать, чем сделать, но надо учиться. Прежде чем начать, напомним о разнице между симпатией и эмпатией. Проявлять симпатию значит сочувствовать чужому горю, жалеть человека. Обратите внимание, что это ваше чувство в ответ на ситуацию, в которую попал другой человек. Эмпатия, напротив, понимание чувств другого человека. Это умение ставить себя на его место и разделять его чувства вместо того, чтобы наблюдать за ним со стороны и осознавать только свою эмоциональную реакцию на происходящее. Симпатия может увеличить пропасть между людьми. Эмпатия сокращает ее. Что можно говорить, а что нельзя? Известный специалист по чувству стыда, психолог Брен Браун, говорит: «Реакция редко улучшает ситуацию. Ситуацию улучшают эмоциональная близость и понимание». То есть, прежде чем сказать что-то, задумайтесь, чем вы руководствуетесь. Вы признаете эмоции собеседника, эмпатия, или хотите высказать свои собственные эмоции, симпатия? Подумайте, будут ли ваши слова способствовать укреплению эмоциональной близости или нет. Посмотрим, чего следует избегать в беседе. Не меняйте тему разговора. Нельзя уводить разговор с тяжелой болезненной темы, которую затронул собеседник. Мы делаем это, если эмоции, которыми поделился собеседник, вызывают у нас дискомфорт или если мы сомневаемся, что сможем помочь ему. Однако эта неловкость тоже всего лишь эмоция. Если мы пойдем у нее на поводу, наш собеседник почувствует себя пристыженным, одиноким или даже оскорбленным. Например, «А. Это худший день в моей жизни. Хочется залезть под одеяло и никуда не вылезать». «Б. Ох, звучит ужасно. Кстати, ты не забыл купить молоко?» «А. Я до сих пор не могу прийти в себя. Как у нее язык повернулся сказать такое?» «Б. Мне очень жаль. Женщины, что тут скажешь? Ну что, твоя очередь заказывать пиво?» «А. Иногда я задумываюсь, а в чем, собственно, смысл моей жизни, понимаешь? Может, никто и не заметит, если я вдруг исчезну?» «Б. Да уж». Тишина. «Слушай, мне пора. Не буду отвлекать тебя от работы. Удачи!» Не преуменьшайте переживания собеседника. Преуменьшать переживания собеседника — это значит видеть его эмоции и намеренно отражать их обратно в гораздо более упрощенном виде, чем они есть на самом деле. Мы делаем это, руководствуясь собственной эмоциональной реакцией и не учитывая его реальные эмоции. Возможно, нам искренне хотелось бы, чтобы его переживания были не так тяжелы, или мы думаем, что можем помочь ему, проявив оптимизм и подчеркнув положительную сторону ситуации. Однако это побуждение может привести к обратному результату, поскольку с точки зрения вашего собеседника это звучит так: «У тебя нет никакого права чувствовать то, что ты чувствуешь», или даже: «Ты неверно воспринимаешь ситуацию, то есть ты ошибаешься». Примеры. А. Роды прошли очень тяжело. Мне кажется, я до сих пор не оправилась. Б. Слушай, радуйся, что у тебя только один ребенок. Моя соседка родила тройню. А. У нас такое тяжелое финансовое состояние, что не представляю, как мы переживем эти несколько месяцев. Б. Не глупи, все будет хорошо. У вас есть крыша над головой и еда на столе. Это больше, чем у многих других. А. Все кончено. Я не знаю, как жить дальше. Б. Не ной, тебя бросила подруга. Это еще не конец света. Все через это прошли. Не бойся, переживешь. Не игнорируйте чувства собеседника. Нужно немало смелости и доверия к человеку, чтобы открыться ему. И большинство из нас намеренно скрывают свои переживания, думая, что они не заслуживают внимания. Поэтому, если кто-то делится с вами чем-то личным, это очень важный момент и точка. А если мы игнорируем его чувства, мы будто говорим ему, это не имеет никакого значения, и топчем его смелость. Опять же, иногда мы делаем это из благих намерений, чтобы смягчить боль или как можно быстрее найти решение, не обращая внимания на эмоции, которыми он делится с нами. Например, «А, с меня хватит, я вообще перестану с ними общаться, серьезно!» «Б, успокойся, пожалуйста!» «А, теперь я сомневаюсь, что могу доверять ей, неужели наш брак был построен на лжи?» «Б, да ладно, ты преувеличиваешь!» «А, лучше бы я умерла!» «Б, у тебя опять месячные, что ли?» Избегайте наводящих вопросов. Вспомните, что когда мы слушаем с эмпатией, мы не высказываем оценочных суждений и не направляем ход беседы. Если вы задаете наводящие вопросы, вы намеренно уводите разговор в нужное вам русло, то есть вы ждете конкретный ответ на свой вопрос. Вы будто загоняете собеседника в угол, диктуете ему, что он должен чувствовать, и при этом игнорируете то, что он чувствует на самом деле. А. Это был крайне тяжелый период для всех нас. Б. Но сейчас вам полегче, правда? А. Я еще ни на кого так не злилась за всю свою жизнь. Б. Как думаешь, что должно произойти, чтобы ты простила его? А. Я скучаю по ней каждый день. Б. Прошло уже много времени, да? Воздержитесь от советов и примеров из своего личного опыта. Если вы отвечаете на рассказ собеседника примером из личного опыта, то вы говорите ему: «Ясно, очень мило, а теперь поговорим обо мне». На первый взгляд это может показаться полезным добавлением, и вы искренне хотите подчеркнуть параллели и общие моменты, но, как правило, вашего собеседника совершенно не интересует, что вы почувствовали или сделали 100 лет назад. Он погружен в собственные переживания. Точно так же советы могут оттолкнуть собеседника, потому что ставят вас выше него, как всезнающего эксперта. Более того, когда человек делится своими эмоциями, он хочет, чтобы его услышали и поняли, а не исправили. А потом она предложила некоторое время пожить отдельно. Представляешь? Б. Помню, когда у нас с твоей мамой случались скандалы. А. И в этом году у нас вся семья переболела. Мы так измотаны, просто сил нет ни на что. Б. Цинк. Надо каждый день пить цинк, поверь мне. Это лучший способ укрепить иммунитет. Кроме того, я регулярно пью чай с крапивой и даже не помню, когда у меня был насморк. А. Я уже второй раз хуже всех в классе сдаю экзамены, и меня это начинает пугать. А вдруг я вообще не гожусь для учебы? Б. Поговори с консультантом по карьере. Как вы видите, в каждом примере отсутствует эмпатия, потому что собеседник Б не способен увидеть, услышать и отразить реальные эмоции собеседника А. Он либо игнорирует их, либо преуменьшает их, либо считает необоснованными и переводит разговор на другую тему, предлагая собственное мнение или совет. Хватит о том, чего нельзя делать. Посмотрим теперь, как сформулировать эмпатические утверждения и что нужно говорить. Отметьте храбрость собеседника. Спасибо, что поделился со мной. Я рад, что ты доверяешь мне настолько, что можешь рассказать о своих переживаниях. Я знаю, как тяжело говорить об этом, но я рад, что ты облегчил душу. Что ж, ты высказался, а для этого нужна смелость. Можешь гордиться собой. Задавайте эмпатические вопросы. Как мы говорили, задавайте вопросы с намерением понять собеседника и разобраться в его переживаниях, а не направить беседу в нужное вам русло или предложить собственные суждения и мнения. Что ты думаешь по этому поводу? Можешь подробнее рассказать об этом? Я хочу понять, почему это произошло. Можно также назвать конкретные эмоции и задать вопросы, которые не только разъясняют, но и отражают ситуацию, и выяснить у собеседника, правильно ли вы понимаете его. Ты говоришь X, и я хотел спросить, значит ли это, что ты чувствуешь Y? Я правильно тебя понял? Похвалите его. Когда человек расстроен, он может быть подавлен, обескуражен или серьезно сомневаться в собственной ценности и способностях. Он может также переживать, справится ли он с этой ситуацией и стыдится своих эмоций. Если вы убедите его, что он действительно обладает положительными качествами и что он прекрасно справится со всеми испытаниями, это будет колоссальной поддержкой и успокоением для него. Но для этого недостаточно сказать «не переживай, все будет хорошо». Надо реально подчеркнуть, что он прекрасно справляется с ситуацией здесь и сейчас, и что вы верите в него. Да уж, ситуация крайне тяжелая, но я думаю, ты прекрасно с ней справился, проявив немало смелости и мужества. Было нелегко, но я впечатлен твоей стойкостью. Мне кажется, ты держишься выше всяких похвал. Покажите свою заботу и неравнодушие. Перечислим самые простые и очевидные примеры. Я рядом, как только захочешь поговорить, позвони мне. Чем тебе помочь? Все мы на твоей стороне, и мы очень любим тебя. С непривычки эмпатические утверждения иногда смущают своей открытостью и искренностью. Но чем больше вы практикуетесь, тем проще вам будет их формулировать. Но помните, что ваши слова должны быть продиктованы подлинным интересом к эмоциям другого человека. Формула эмпатического утверждения. Будьте внимательны и любопытны. Во время эмпатического общения, конечно же, нужно реагировать естественно, но не повредит держать в голове краткое руководство, чтобы правильно сформулировать свои утверждения и быть уверенным, что они соответствуют всем требованиям. Предлагаю пошаговый процесс, идеальную отправную точку в любой беседе, но ее можно и нужно корректировать в зависимости от обстоятельств. Шаг первый. Используйте короткие слова и фразы, указывающие на поддержку и внимание с вашей стороны. Как вы понимаете, следует выбирать выражения, соответствующие вашему контексту, чтобы они звучали естественно и гармонично. Надо же! Хм, ох, не может быть! Какой ужас! Шаг второй. Покажите свое сопереживание фразой, признающей или называющей эмоциональный контент, которым с вами делятся. Это должно быть очень досадно, странно, тяжело. Это печально, невыносимо, возмутительно. Это такое испытание — потерять домашнего питомца. Это так обидно, когда болеешь. Это так тяжело, когда родственники переходят всякие границы. Тяжело пережить потерю, сохранять спокойствие в такое время, просить о помощи. Какой позор, какой непростой период, Какое испытание? Как и раньше, постарайтесь не ставить диагнозов, не выносить суждений и не задавать наводящих вопросов. Используйте близкие по смыслу синонимы и остерегайтесь предположений. Например, «Ты, наверное, в шоке?» Хотя собеседник не сказал ничего, что указывало бы на это чувство. Вспомните колесо эмоций, и, если возможно, попробуйте определить интенсивность тех или иных эмоций, чтобы зеркально отразить их. Если собеседник слегка раздражен, обратите на это внимание и отразите его эмоции со словами. Это так раздражает общаться с авиакомпаниями. Вместо «Да ты в бешенстве, как я посмотрю». Внимательно слушайте, какие слова он использует, и повторите их, отразив интенсивность эмоций, или используйте такие выражения, как «немного», «чуточку», «похоже», чтобы проверить, насколько сильны его эмоции. Шаг третий. Закончить можно так. Подчеркнуть небольшую деталь из сказанного собеседником, чтобы показать, что вы внимательно слушали. Задать вопрос, который позволит вашему собеседнику направить беседу туда, куда он считает нужным. В завершении разговора предложить конкретное действие. Например, «Надо же, какое неловкое положение! Увидеть вдруг, что у тебя столько общего с бывшей девушкой твоего парня, даже имя одно и то же и пишется одинаково. В твоем имени одна буква «Л», да? Кстати, это редкий вариант написания, поэтому ситуация вдвойне странная. Невероятно! Как это несправедливо со стороны твоего брата говорить тебе такое! И что ты собираешься делать? Я сочувствую тебе всем сердцем. Не возражаешь, если я позвоню тебе завтра часа в 3, чтобы проверить, как у тебя дела? Ваш собеседник покажет, когда он будет готов завершить беседу, но у вас тоже есть задача. Нужно резюмировать все, что он сказал. Резюмирование сказанного — еще один вид отражения эмоций. И предложить какое-либо действие, только не давайте советов. Дела всегда говорят громче слов. Если собеседник скажет: «Честно говоря, я сейчас чувствую себя ужасно и хочу побыть один», то лучше всего проявить уважение и оставить его в покое. Слова, конечно, важны, но иногда добрый поступок ценится намного выше. Предложить подвести его домой, назначить встречу, извиниться вместо него на вечеринке, обнимите его или купите ему его любимое мороженое. Перечислим еще несколько полезных утверждений, которые можно использовать в зависимости от ситуации. «Кажется, ты сделал все, что мог». «Вижу, тебе это далось нелегко». «Ты держишься очень хорошо, учитывая, что тебе пришлось пережить». «На твоем месте я бы чувствовал себя точно так же». «Я тебя понимаю». «Вполне разумно». «Мне даже представить себе сложно, что ты сейчас чувствуешь, но я рядом, и я готов слушать». «На твоем месте каждый поступил бы так же». «Неудивительно, что ты это чувствуешь». «Кажется, я начинаю понимать». Есть одна фраза, которую нельзя говорить ни в коем случае. «Я понимаю, что ты чувствуешь». Возможно, вы действительно понимаете, но никому не хочется это слышать, и неважно, насколько вы искренни, эта фраза слишком шаблонная и банальная, и лучше держаться от нее подальше. Ненасильственное общение. До сих пор мы обсуждали, как развивать эмпатию, читать художественную литературу, осознавать свои собственные предрассудки и научиться внимательно слушать, проявлять любопытство и отражать чувства и мысли собеседника, когда он делится с вами своей историей. Однако эмпатия не только пассивное состояние ума, но и руководящий принцип во всем, что мы делаем. В этом разделе мы обсудим, как протестировать нашу способность к эмпатии там, где она нужна больше всего – в конфликтной ситуации. Именно во время спонтанного диалога между двумя людьми имеющими разные точки зрения, мы понимаем, что недостаточно обладать эмпатией. Надо активно проявлять ее. Когда мы добавляем эмпатию в общение, все меняется. В этом разделе мы рассмотрим удивительную методику ненасильственного общения, модель и теорию человеческого взаимодействия, впервые предложенную социальным работником и психотерапевтом доктором Маршалом Розенбергом. Используя эту методику, доктор Розенберг помог смягчить конфликтные ситуации во время военных действий в таких странах, как Сербия и Руанда, а также по всему Ближнему Востоку. Как он утверждает, ненасильственное общение – способ мирно и с уважением сформулировать свои потребности и при этом проявить эмпатию и сопереживание к потребностям собеседника. Розенберг считал, что все мы способны на эмпатию, но не всегда знаем, как ее выразить. По сути, даже когда мы хотим сопереживать человеку и понять его, мы все равно общаемся насильственно, потому что не знаем других типов поведения. Читая этот раздел, вы наверняка заметите, что эти подходы, техники, во многом похожи на принципы слушания, отражения и принятия чужой точки зрения, о которых мы уже говорили. Одно дело слушать с эмпатией, когда собеседник делится своими эмоциями, и совсем другое, когда вы тоже испытываете сильные эмоции, конфликтующие с эмоциями вашего собеседника. Здесь одной эмпатии недостаточно. Нужно понимать свою точку зрения собеседника и то, как они могут гармонично сочетаться друг с другом. Используя метод ненасильственного общения, не забывайте о следующих правилах. Внимательно выбирайте слова, чтобы сформулировать свои потребности. Постоянно стремитесь наладить и поддерживать контакт с собеседником. Наша главная цель – взаимопонимание, а не подавление, доминирование и победа. Прежде всего, стремитесь понять собеседника, но также постарайтесь понятно выразить свое мнение. Следите за своим языком, чтобы не спровоцировать конфликт. Модель ненасильственного общения простая и содержит 4 компонента шага. Первое – наблюдение. Второе – чувство. Третье – потребности. Четвертое – просьбы. Наблюдение. Первый важный шаг, о котором часто забывают. Объективно осознать факты ситуации и отделить их от интерпретаций, предположений и суждений об этих фактах. На первый взгляд все просто, но в реальной жизни часто возникают трудности. Можете ли вы совершенно нейтрально описать, что сейчас происходит или только что произошло? Что бы увидел независимый наблюдатель, если бы снимал эту ситуацию на камеру? Мы начинаем с нейтрального наблюдения, чтобы указать обеим сторонам дискуссии общее направление, помочь найти общий язык, понятный им обоим. А если вы сразу же приметесь продвигать свою точку зрения, даже если сама по себе она не насильственная, вы спровоцируете у собеседника защитную реакцию, и никакого взаимопонимания не будет. Вы не обязаны с самого начала во всем соглашаться с ним, но нужно обозначить несколько фактов, не вызывающих возражений ни у вас, ни у вашего собеседника, прежде чем продолжить разговор. Приведем пример. Вы поехали в отпуск за границу и осматриваете достопримечательности вместе со своим другом, который громко жалуется на все, на еду, на погоду, на толпы народа. Вас это раздражает. Нейтральное наблюдение выглядит так. Мы заходили в 6 ресторанов, и ты не захотел остаться ни в одном из них. Скоро стемнеет, и мы оба голодные. Или так. Тебе не понравилось ни одно новое блюдо, которое мы попробовали, с тех пор, как приехали сюда. А вот далее уже не столько наблюдение, сколько осуждение или интерпретация. Мне надоели твои капризы. Не понимаю, почему ты всеми силами пытаешься испортить нам отпуск. Или, почему ты такой зануда? Ты никогда не пробуешь ничего нового. Лучший способ проверить, действительно ли ваши наблюдения нейтральные, спросить вашего собеседника, согласен ли он с ними. Чувства. Конечно, у каждого из нас есть свой личный взгляд на объективные события. А на этом этапе подумайте, что чувствуете вы и ваш собеседник. Как мы делали с колесом эмоций, постарайтесь сформулировать свои чувства, а также найти их местоположение в своем теле и понять их интенсивность и направление. Согласно Розенбергу, все чувства возникают в связи с нашими потребностями, удовлетворенными или неудовлетворенными. По сути, одна из основных причин общения – наше стремление так или иначе удовлетворить свои потребности. Поэтому, если мы хотим эффективно общаться, нам нужно понимать, какие потребности скрываются за каждой эмоцией. Опять же, это нелегко. Мы часто путаем свои реальные чувства с тем, что, как нам кажется, мы должны чувствовать, или с тем, что заставляют нас чувствовать другие люди. Нужно быть особенно осторожными, чтобы, выражая свои чувства, не обвинить собеседника и не интерпретировать его поведение. В то же время нельзя путаться в чувствах других людей и ошибочно принимать их за свои собственные. Мы должны нести ответственность за свои чувства и только за свои. Розенберг предостерегает нас насчет ложных чувств, когда мы незаслуженно обвиняем собеседника в своих проблемах. Например, «Что бы я ни предложил, тебе ничего не нравится». «Да ты меня в угол загнал своими вопросами». «Мне кажется, ты несправедлив». Если человеку что-то кажется, это еще не значит, что его чувства обоснованы. В перечисленных примерах собеседник наверняка услышит в ваших словах нападение. Вы назвали его неприятным, несправедливым, обвинили в том, что он ставит вас в неловкое положение. Как же с этим согласиться? Опять же, это вызывает только сопротивление. Цель – выразить ваши чувства, не оскорбляя собеседника. Другими словами, не примешивайте к своим чувствам оценочных суждений, обвинений и интерпретаций поведения вашего собеседника. Можно сказать так: «Я очень раздражен», «Я разочарован», «Я в бешенстве». На этом этапе процесса выражайтесь кратко и понятно и сосредоточьтесь только на своих чувствах. Вы сможете выразить их всего одним или двумя словами. Потребности. После того, как вы коснулись общих объективных фактов и выразили свои чувства, пора рассмотреть потребности каждой стороны. Какие у вас потребности в данной ситуации? Они удовлетворяются или нет? Каковы потребности другого человека? А они удовлетворяются или нет? Иногда нелегко сформулировать конкретные потребности. Проще задуматься, что важно для каждой стороны и что она ценит. Потребности могут быть простыми, например, уединиться и отдохнуть или попросить о помощи, или более общими, чтобы вас уважали или чтобы группа ценила ваш вклад. Зачастую вас мотивирует несколько больших и мелких потребностей, и только благодаря конфликту мы замечаем у себя потребности, на которые раньше не обращали внимания. Важно, что каждый человек во время общения имеет базовую потребность в эмпатическом понимании, социальной гармонии, валидации и исцеляющем контакте с окружающими. Поэтому, даже если непонятно, какие потребности не удовлетворяются, можно предположить, что в любом случае людям нужны понимание, уважение и гармония. Другой важный момент – нельзя путать потребности со стратегиями по их удовлетворению. Например, у человека может быть потребность в налаженности, предсказуемости и четком распорядке дня. Допустим, эта потребность не удовлетворяется, потому что у него на работе сплошной хаос и стресс. Чтобы все-таки удовлетворить свою потребность, он становится тревожным перфекционистом с тягой к микроменеджменту, который старается контролировать каждую деталь и создать хоть какой-то порядок. Однако нельзя сказать, что у него потребность в перфекционизме. Перфекционизм – всего лишь стратегия, которая, кстати, далеко не всегда приносит нужный результат. На более глубоком уровне мы видим потребность в соблюдении четкого порядка. Во время общения нужно обращать внимание на потребности, скрывающиеся за чувствами. Если реагировать только на стратегию, то мы ограничимся поверхностным общением и не сможем эффективно разрешить конфликтную ситуацию. Как отличить стратегию от потребности? Вот вам подсказка. Потребности универсальны, а стратегии нет. Стратегии более конкретны и зависят от ситуации. Каждый человек нуждается в четком режиме и порядке, но не каждый нуждается в перфекционизме. На этом этапе вы формулируете свои потребности относительно того чувства, которое вы обозначили на предыдущем этапе. Если вы раздражены, можете сказать: «Я раздражен, потому что у меня есть потребность обедать каждый день в одно и то же время, иначе у меня кружится голова и настроение портится». Или «Я раздражен, потому что для меня важно провести отпуск максимально насыщенно и весело. К тому же, когда нам весело вместе, для меня это значит, что у нас крепкие отношения, и мы действительно счастливы». Опять же, не допускайте оценочных суждений и интерпретаций. Когда же ты станешь решительнее? Просьбы. Наконец, после того, как мы выразили свое восприятие ситуации, свои чувства и потребности, связанные с ней, пора попросить об удовлетворении этих потребностей. Ради этого мы и общаемся, мы стремимся изменить ситуацию таким образом, чтобы удовлетворить наши нужды. Это важный шаг, поскольку впервые мы осознанно просим, чтобы другой человек проявил уважение к нашим желаниям. Просьба не требование и не обязательное условие. Даже если вы блестяще сформировали свое желание, и оно вполне обосновано, это все равно просьба, а значит, ее могут отклонить. Просьба должна быть конкретной и учитывать все три предыдущих шага. Например, «Я хочу вернуться в тот ресторан, который мы только что прошли, и пообедать там». Или «Мне нужно немного времени, чтобы успокоиться и остыть. Давай встретимся в четверг». Обратите внимание, мы сами несем ответственность за удовлетворение своих потребностей. Мы должны знать, чего мы хотим и в чем мы нуждаемся, и сформулировать это четко и понятно, не ожидая, что наш собеседник прочтет наши мысли. Высказывая свою просьбу, вы предлагаете человеку помочь вам удовлетворить четко сформулированную потребность. Для этого он может сделать что-то конкретное сам или позволить вам сделать что-то конкретное. Просьбы наиболее эффективны в формате простых, конкретных действий, которые человек может предпринять сразу же, и их содержание должно отражать то, что вы хотите, а не то, чего вы не хотите. Хотя иногда этот метод необходим, чтобы провести жесткие границы и сказать «нет». Просьба может начинаться со слов «не мог бы ты», «ты можешь», «пожалуйста», или вариации фразы «мне бы хотелось, чтобы...» Формат вопроса как раз указывает на то, что это просьба, а не приказ. Избегайте просьб, которые слишком расплывчаты. «Ты не можешь вести себя проще?» «Невозможно выполнить». «Я очень хочу, чтобы этот закрытый ресторан был сейчас открыт». Сформулированные как то, чего вы не хотите. «Пожалуйста, перестань ныть». Сформулированные как требование или даже угроза. «Замолчи, а то, клянусь, я уйду немедленно». А что, если собеседник откажется выполнить вашу просьбу? Такое вполне возможно. Однако вы будете знать, что вы сделали все, что в ваших силах, чтобы четко, ясно и уважительно сформулировать свои нужды. Столкнувшись с нежеланием человека помочь вам удовлетворить ваши обоснованные потребности, вы должны решить, что делать дальше. Люди взаимосвязаны, и все мы опираемся друг на друга, чтобы удовлетворять свои универсальные потребности. А значит, все мы, как индивиды, ответственны за удовлетворение своих собственных потребностей, насколько это возможно. Это моя обязанность попросить о том, в чем я нуждаюсь. Но не я решаю, каким будет ответ собеседника на мою просьбу. Моя обязанность — найти людей и ситуации, отвечающие моим потребностям, и избегать обстоятельств, которые мешают мне удовлетворить эти потребности. Когда во время отпуска вы выскажете свое мнение, ваш друг может услышать вас и отреагировать положительно, согласившись на действия, отвечающие вашим потребностям. В конце концов, он же любит вас. Однако он может и отказать. А если это происходит часто, то зачем вам нужны отношения с человеком, который явно не заинтересован в выполнении ваших обоснованных и разумных просьб? В любом случае, вы разрядите конфликт и найдете приемлемое решение. Без эмпатии это невозможно. Благодаря методике ненасильственного общения у вас всегда есть выбор, и вы всегда можете проявить эмпатию. А теперь поменяемся местами. Уважение, как говорится, улица с двусторонним движением. Мы можем выразить свои чувства и потребности с эмпатией и пониманием. Но у этого навыка есть и обратная сторона. Услышать просьбу вашего собеседника с той же эмпатией и пониманием. В рамках ненасильственного общения мы выражаем свое мнение честно и открыто, но мы также принимаем чужую точку зрения с эмпатией. Как вы понимаете, мало кто владеет техникой ненасильственного общения Розенберга. Поэтому придется проявить терпение к людям и работать с тем, что есть. Если во время конфликта человек расстроен и выражается непонятно, можно взять инициативу на себя и помочь ему сформулировать свои чувства по четырем указанным нами компонентам. Для начала подчеркнем общность взглядов, с чем вы оба согласны. Сформулируйте свои наблюдения как можно понятнее и проверьте, разделяет ли их ваш собеседник, чтобы подчеркнуть ваше желание найти общую отправную точку. «Я правильно тебя понял?» или «Ты с этим согласен?» А если он приведет факты, сильно окрашенные эмоциональным толкованием и искажениями, постарайтесь сформулировать безоценочное мнение и отразить для него только фактическую сторону его переживаний. С твоей стороны было крайне невежливо так сильно опоздать. Ясно, я тебя понял. То есть мы оба согласны с тем, что я опоздал. Когда найдете некую общую позицию, поделитесь своими чувствами, а затем предложите собеседнику сделать то же самое и выслушайте его. Здесь вам пригодится колесо эмоций, и если это уместно, можно перевести разговор на конкретные эмоции, осторожно и деликатно обозначив их. «Мне кажется, ты очень разозлился», или «Мне бы хотелось понять, что ты чувствуешь. Объяснишь мне?» То же самое проделайте с потребностями. Даже когда люди обижены и расстроены, вы удивитесь, с какой готовностью они последуют вашему примеру, если вы возьмете инициативу в свои руки и сформулируете свои потребности, вместо того, чтобы обвинять других. Также можно прямо спросить собеседника: «В чем ты сейчас нуждаешься?» Возможно, придется немного порасспрашивать его. Используйте волшебное слово «почему», а также проявите искреннее любопытство, чтобы докопаться до его истинных потребностей в этом конфликте. Естественно, вам придется на время забыть о своем эго, особенно если вам стыдно или неприятно слышать слова вашего собеседника. Наконец, не забывайте, что в ходе общения надо удовлетворить не только ваши потребности, но и потребности вашего собеседника. Можно сочетать их, например. Думаю, в будущем я бы хотел, чтобы эти собрания начинались намного позже, ближе к обеду, чтобы я успевал вовремя. Вам это подходит? Или у вас есть другое предложение? Несколько раз подчеркните свое желание удовлетворить потребности обеих сторон, добиться гармонии, понять собеседника и при этом быть понятым самому. Я на твоей стороне. Пожалуйста, помоги мне понять. Я бы хотел разобраться в этом. Мы можем найти решение, которое порадует нас обоих. Пожалуйста, помоги мне понять все это с твоей точки зрения. Я внимательно слушаю. И еще одно очень важное умение. Научитесь спокойно принимать отказ. Если вы с уважением к собеседнику сформулировали обоснованную просьбу, но он также с уважением и обоснованно отказал вам, остается только одно – принять это. Не злитесь и не расстраивайтесь. Иногда самая большая эмпатия по отношению к человеку – не спорить с ним, когда он говорит нам «нет». Как сочетать эмпатию с ассертивностью? Извечная проблема – научиться выражать собственные потребности и при этом учитывать потребности других людей. Возможно ли быть добрым и понимающим, и в то же время проводить жесткие границы и удовлетворять собственные потребности? Безусловно, да. Мы можем не только проявлять ассертивность и при этом сохранять эмпатию, но наша ассертивность иногда усиливается, когда мы добавляем к ней эмпатию. Чем лучше мы понимаем точку зрения другого человека, тем проще нам настоять на собственных правах и границах и в то же время не терять эмоциональной близости и гармонии с ним. У вас могут быть две противоречащие друг другу потребности. Потребность оберегать свое время, свои ресурсы и силы и потребность угождать окружающим, быть частью группы и не раскачивать лодку. Вам понадобится чувство такта, сердечная доброта и немного дипломатических способностей, чтобы осилить эту задачу. Другими словами, вам понадобится эмпатия. Используйте простые эмпатические утверждения. Помните, что ассертивность не грубость, агрессия, враждебность или насилие. Это прямота и честность, умение отстоять свои права и интересы. Все мы иногда нуждаемся в ассертивности, и постоять за себя не значит идти на конфликт. Многим людям, способным сопереживать и обладающим эмпатией, тяжело проявлять эмпатию по отношению к себе и устанавливать жесткие границы как раз потому, что они неверно понимают ассертивность и свое право на нее. Мы ассертивны, когда отстаиваем свои права и при этом уважаем права окружающих. Большинство из нас знают, что оскорбления, обвинения и осуждения не имеют никакого отношения к ассертивности, как и пассивно-агрессивное поведение, попытки играть на совести человека, а также резкость и холодность. Эмпатическая ассертивность состоит из двух частей. Первая часть – учтивое признание точки зрения другого человека, а вторая часть – решительное обозначение своего мнения. Соединив эти части, вы демонстрируете, что ваша эмпатия и понимание по отношению к собеседнику не противоречат вашему желанию отстоять ваши собственные потребности и границы. Например, «Знаю, ты хотел бы услышать другой ответ, но на этот раз я не смогу тебе помочь. Мне очень неудобно, но я никак не могу приехать к вам. Понимаю, что вы сейчас очень заняты, но я больше не могу ждать. Мне очень жаль, но нет». Если хотите проявить весь свой дипломатический талант, уберите союз «но» и сформулируйте эти два компонента в виде двух отдельных предложений. Однако это несколько выходит за рамки вежливости. Люди могут оскорбиться вашим отказом, если им покажется, что вы плохо представляете себе, что он означает для них. Если сначала вы признаете, что понимаете их положение, им будет проще принять ваш отказ. А также им будет проще пойти вам навстречу, если они будут знать, что вы хоть немного обдумали ситуацию и постарались поставить себя на их место. Позитивный отказ. Думаю, вы догадались, что простая эмпатическая ассертивность не подходит для более сложных ситуаций и общения с людьми, с которыми вас связывают более серьезные отношения. Приведенные примеры – вежливые, но довольно жесткие формы отказа и подходят для неагрессивного проведения личных границ на работе или в общении со знакомыми. Для всех остальных ситуаций вам понадобится так называемый позитивный отказ. Дело в том, что простая эмпатическая ассертивность вызывает у некоторых людей защитную реакцию, если они считают, что вправе рассчитывать на большее. Вот что рекомендуется делать в таком случае. Первое. Признайте просьбу и проявите благодарность за нее. Надо же, спасибо, что вспомнил про меня. Я очень рад, что ты обратился за помощью ко мне. А для меня это большая честь. Второе. Затем расскажите, что вы сейчас цените превыше всего в жизни, включая свои приоритеты и интересы. Например, вежливо объясните, чем вы будете заниматься вместо того, чтобы выполнить просьбу. Сейчас я стараюсь как можно больше времени проводить с семьей, особенно после рождения Мадлен. Третье. Только после этого вы скажете «нет», но сформулируйте свой отказ так, чтобы подчеркнуть, что вы никак не можете одновременно и удовлетворить его просьбу и учесть собственные приоритеты. К сожалению, это значит, что у меня почти не остается свободного времени для дополнительных проектов, поэтому я не смогу тебе помочь. Четвертое. Закончите позитивный отказ чем-то полезным. Либо дайте совет, либо подскажите, кто смог бы ему помочь, либо по возможности объясните, при каких обстоятельствах вы согласились бы на его просьбу. Как минимум, пожелайте ему удачи с его проектом. Прости, что не смог помочь, но, насколько я помню, Эмма говорила, что она свободна. Попроси ее. В любом случае, надеюсь, у тебя все получится. Идея блестящая. Вы заметили, как в этом примере мы смягчили отказ, спрятав его под множеством слоев сердечного тепла, уважения, доброты и учтивости. Таким образом, мы добились нескольких целей. Четко сказали «нет», не оставляя места для недопонимания, давления на чувство вины и споров. Проявили эмпатию по отношению к собеседнику и отказали так, чтобы не лишить его нашего уважения и не выставлять его в глупом свете за то, что он обратился к нам за помощью. Приоткрыли перед ним наши собственные обстоятельства и причины отказа, чтобы он проявил эмпатию по отношению к нам. Когда человек отказывается с таким чувством такта и заботы, он будто говорит: «Для меня важно сохранить наши отношения. Для меня важно не оскорбить тебя. Хотя мне нужно провести границы и отказать». Метод ABCD. В книге психолога Крейга Малкина «Переосмысливая нарциссизм» представлен метод отказа, который способен успокоить вашего собеседника, даже если он нарцисс. Однако этот метод подходит не только для общения с нарциссами, но и для каждого человека, который чересчур чувствительно реагирует на критику и отвержение. Шаг первый. Подчеркните ценность отношений между вами. Так вы покажете своему собеседнику, что понимаете и поддерживаете его, чтобы у него не включился защитный механизм. Ты ведь знаешь, что для меня ты один из самых близких друзей. Джейн, я очень ценю твое мнение. Во всем мире для меня нет никого важнее тебя. Шаг второй. Кратко опишите ситуацию, используя метод ABCD, во многом похожий на методику ненасильственного общения. A. Обозначьте ваши чувства. B. Уточните поведение, которое вам не нравится, или просьбу, в которой вы отказываете. C. Укажите последствия этого поведения. D. Поясните, что вы хотите, то есть выскажите свое желание или скажите нет. Меня сильно выбивает из колеи A. Когда ты меняешь наши планы в последнюю минуту. B. И я уже начинаю думать, что тебе наплевать на планы, которые мы строим вместе. C. Предлагаю новое правило. Ничего не отменять позднее, чем за 24 часа. D. Это эмпатический, ненасильственный способ проявить ассертивность. Вы выбираете принцип «не я против тебя», а наоборот «мы против проблемы». Этот метод также эффективен, когда вы видите, что человек уже нарушил ваши границы или проигнорировал обоснованный отказ с вашей стороны. Легко сказать «нет» в ответ на простую просьбу, но иногда сама ситуация предъявляет к нам определенные требования, и мы должны найти способ ассертивно воспротивиться им. Мягкое начало. Этот метод мы позаимствуем у психотерапевтов Джона и Джули Готманов, специализирующихся на работе с супружескими парами. Он позволит обсудить проблему, жалобу или вопрос без обид и ссор. Согласно Готманам, жесткое начало – это когда мы используем обвинительный язык и нападаем на партнера, начиная предложение со слова «ты». «Ты меня бесишь», «ты всегда так делаешь», «ты ведешь себя как ребенок». Это жесткий язык, потому что в нем нет ни капли заботы и доброты. Вместо этого в конфронтацию следует добавить гораздо больше эмпатии, особенно если это касается близкого человека. Например, вашего супруга или супруги. Для начала спросите, есть ли у него время поговорить. Не набрасывайтесь на него неожиданно. Затем пожалуйтесь, не обвиняя, используя такие фразы. «Возможно, ты не заметил, что делаешь это, но ты...» «Я понимаю, что у тебя сейчас непростой период, так что мне нелегко об этом говорить. Ты ведь знаешь, как я радуюсь, что ты всем сердцем полюбил нашего нового щенка, но я заметила, что...» Так вы сгладите любой конфликт и критику, подсластив ее добротой, сердечным теплом и пониманием. А также помните, что общаться намного проще, когда вы затрагиваете проблему или вежливо отказываете в просьбе, находясь при этом в спокойном настроении. Если вам надо что-то обсудить с человеком, выберите время, когда вы оба в состоянии воспринять сказанное, и никуда не торопитесь. Сделайте несколько глубоких вдохов и говорите спокойно и медленно. Тем самым вы даете понять своему партнеру, что не представляете никакой угрозы. А если он затронул ту или иную проблему, и вы стали защищаться или расстроились, вы имеете полное право взять паузу и сделать несколько глубоких вдохов или даже спросить, не возражает ли он, если вы прервётесь ненадолго и вернётесь к разговору чуть позже. Арсенал эмпатического общения для конфликтных ситуаций. Эмпатическое общение не всегда даётся просто и редко получается безупречно. А если затронуты деликатные вопросы и ставки высоки, совершенно нормально чувствовать тревогу и даже непонимание. Но, к счастью, этот вид общения можно совершенствовать благодаря практике. По сути, чем чаще вы используете этот метод в близких отношениях, тем больше вы опосредованно учите окружающих правилам общения, и может оказаться, что со временем полезные привычки появятся не только у вас, но и у них. Перечислим несколько инструментов общения для вашего эмпатического арсенала, а также приведем конкретные примеры того, как это выглядит в реальной жизни. Однако это не универсальный подход на все случаи жизни, как всегда. Используйте здравый смысл и учитывайте все особенности человека, с которым вы общаетесь. а также требования социального контекста. Открытые вопросы. Если сомневаетесь, задайте вопрос. Возьмите паузу и сбросьте напряжение. Пусть беседой руководит ваш собеседник. Если вы чувствуете сопротивление с его стороны, сделайте глубокий вдох, перестаньте защищаться и проявите любопытство и уважение. «Да что ты об этом знаешь? Может, я действительно плохо тебя понимаю, но я готов выслушать тебя. Чего я не учел? Объясни мне». Во время спора или эмоционально накаленной дискуссии используйте открытые вопросы, чтобы показать свою готовность исключить собственные суждения из диалога и при этом все равно сформулировать свои потребности. Так вы оба сможете проявить эмпатию и ассертивность. В то же время вы говорите собеседнику, что, хотя вы отказываете ему в чем-либо или обсуждаете с ним проблемный момент, вы все равно интересуетесь его точкой зрения и все равно готовы слушать и проявить эмпатию. Как я сказал, изменить свое рабочее расписание я не могу, так что мне придется тебе отказать. Но объясни мне, пожалуйста, почему так тяжело найти надежную няню для ребенка? Подчеркните плюсы, а не минусы. Найдите положительные стороны своей позиции и позиции своего собеседника, а также касающиеся ситуации в целом. Когда вы отказываете, жалуетесь или поднимаете те или иные вопросы, люди могут верно или ошибочно услышать в ваших словах скрытое сообщение. Здесь что-то не так, чего-то не хватает. А если вместо этого вы подчеркнете то, что хорошо в данной ситуации, вы пересилите эту боязнь услышать критику и отвержение, которые вызывают у людей только одно желание – закрыться. Специально подчеркните позитивные моменты. Даже если ваша жалоба совершенно обоснована, хоть что-то этот человек ведь делает хорошо. И даже если вы просите его исправить плохое поведение или извиниться перед вами, постарайтесь вспомнить, что у него есть и положительные качества. Мало кто намеренно ошибается и все портит. И никто не хочет чувствовать себя некомпетентным, злым, ленивым, бездумным и недостойным внимания. С помощью эмпатии представьте, что ему больше всего нравится в себе, и попробуйте подчеркнуть это качество даже в самый разгар конфликта. «Слушай, меня всегда восхищало, как ты заботишься о своих детях, но поведение маленького Джонни совершенно неприемлемо». Пусть ваш собеседник выскажется первым. Спрашивайте о чувствах собеседника, прежде чем выразить свои собственные, не просто вежливо, это проявление эмпатии. Допустим, вы хотите обсудить с коллегой по работе, что его комментарии в ваш адрес во время собрания были совершенно недопустимы. Можно использовать метод мягкого начала и спросить, что он думает и чувствует. Буквально два слова о том, что вы сказали на собрании сегодня. Мне кажется, вы знаете, что я имею в виду. Я хотел бы правильно понять вас. Объясните, пожалуйста, что вы подразумевали под этими словами. Возможно, достаточно одного объяснения, чтобы вы увидели, что неверно поняли его слова, и на этом конфликт будет исчерпан. Или, при наличии действительных причин для обиды, ваш собеседник выслушает вас намного спокойнее, если вы дадите ему высказаться первым и сначала выслушаете его точку зрения. Нормализующие слова. Люди начинают нервничать, когда видят, что ими недовольны, когда назревает конфликт или когда они чувствуют, что сейчас на них обрушится критика или жалобы. Это серьезная проблема. Однако есть метод общения, когда вы не патологизируете мелкие промахи человека и не стыдите его, раздувая ситуацию до катастрофических масштабов. Имеет смысл даже во время конфликта напомнить людям, что они не одиноки и что в них нет никакой ущербности или испорченности, даже если вы оказались в тяжелой ситуации. В контексте ассертивности и эмпатии это выглядит следующим образом. Ты не мог бы помыть посуду, когда закончишь? Я уже несколько раз замечала, что после тебя на кухне бардак. Знаю, знаю, я тоже очень ленивая и не люблю убирать за собой. И мне тоже иногда надо напоминать. Ничего страшного. Я знаю, что когда человек расстроен, он набрасывается с обвинениями на своих близких. Я тебя понимаю. Это совершенно оправданная реакция. Примирительный язык тела. Если вы проявляете ассертивность, отказываете человеку или обсуждаете неприятную тему, это еще не значит, что вы не можете демонстрировать эмпатию и дух сотрудничества. Постарайтесь быть внимательными и поддерживать зрительный контакт, улыбаться, если это уместно, говорить доброжелательным и спокойным тоном и выбирать открытый язык тела. Мысленно просканируйте все свое тело на наличие зажатости. Это машинальное и неосознанное проявление реакции «бей-беги», и постарайтесь смягчиться и открыться. Не скрещивайте руки и ноги, расслабьте мышцы лица и используйте жесты, подчеркивающие открытые, вытянутые руки. Выводы. В ходе эмпатического общения следует стремиться в первую очередь понять собеседника и выстроить эмоциональную связь. Эмпатические утверждения помогут вам в этом, но избегайте менять тему, преуменьшать переживания собеседника, доминировать в беседе, задавая наводящие вопросы, давать советы и делиться собственным опытом. Вместо этого задайте эмпатические вопросы, сделайте комплимент его личным качествам или какими-либо практическими действиями покажите, что вам не все равно. Модель ненасильственного общения состоит из четырех компонентов – наблюдение, чувства, потребности, просьбы. Сначала осознайте объективные факты и ситуации, отделите их от интерпретаций, предположений и суждений об этих фактах. Затем поделитесь своими чувствами, помня, что чувства связаны с нашими потребностями, удовлетворенными или нет. Затем выразите свою потребность, не обвиняя собеседника и не путая потребность со стратегией ее удовлетворения. Наконец, закончите просьбой об удовлетворении этой потребности. Избегайте абстрактных, нереалистичных просьб, сформулированных как то, чего вы не хотите, или в формате требования, не терпящего возражений. Просьбы не гарантируют, что вы получите желаемое. Поэтому в случае отказа не теряйте спокойствие. Чтобы проявить и ассертивность, и эмпатию, используйте такие методы, как позитивный отказ и мягкое начало, когда устанавливаете личные границы. Во время конфликта или обсуждения неприятной темы не забывайте об открытых вопросах. Подчеркните сильные стороны, плюсы. Позвольте вашему собеседнику определять ход беседы. Нормализуйте, а не патологизируйте его недостатки. И выбирайте открытый, примиряющий язык тела, чтобы показать, что вы в одной команде.